Император и Юстиниани воспользовались каждой минутой этого перерыва, еще не отнимавшего у них последней надежды. Они провели ночь на этом месте и торопили окончание работ, от которых зависело спасение церкви и города. На рассвете нетерпеливый султан увидел с удивлением и с досадой, что его деревянная башня обращена в пепел, что ров очищен и по-прежнему непроходим, и что башня святого Романа по-прежнему крепка и цела. Он оплакал неудачу своего замысла, и из его уст вырвалось нечестивое восклицание, что даже 37 тысяч пророков не могли бы уверить его, что неверующие способны совершить такую работу в такой короткий промежуток времени. Великодушие христианских монархов оказалось издержанным и запоздалым. Но лишь только Константинополю стала грозить опасность осады, Константин завел с владетелями архипелага, Мореи и Сицилии переговоры о присылке самых необходимых подкреплений. Еще в начале апреля 5 больших кораблей, снаряженных и для торговли, и для войны, были готовы отплыть из Хиосской гавани. Но их задерживал ветер, упорно дувший с севера. На одном из этих кораблей был вывешен императорский флаг, а остальные 4 принадлежали генуэзцам. Они были нагружены пшеницей и ячменем, вином, оливковым маслом и овощами. А важнее всего было то, что на них были посажены солдаты и матросы для обороны столицы. После утомительного ожидания, наконец, подул с юга легкий ветерок, и на другой день поднялся сильный ветер, который и пронес этот флот через Гелеспонт и Пропонтиду. Но город был уже окружен и с моря, и с сухого пути. А стоявший у входа в Босфор турецкий флот растянулся от одного берега до другого в форме полумесяца для того, чтобы перехватить этих отважных греческих союзников на пути или, по меньшей мере, для того, чтобы отразить их. Читатель, у которого в памяти географическая карта Константинополя, поймет и оценит по достоинству величие этого зрелища. 5 христианских кораблей подвигались вперед при радостных возгласах экипажа со всей скоростью, какая была возможна при совокупном действии парусов и весел. А у неприятеля, на которого они намеревались напасть, было 300 судов. Городской вал, лагерь и берега Европы и Азии были усеяны бесчисленными зрителями с тревогой, ожидавшими результатов прибытия этих важных подкреплений. С первого взгляда могло показаться, что исход борьбы не подлежит никакому сомнению. На стороне мусульман было неизмеримое превосходство военных сил, и благодаря своей многочисленности и храбрости они неизбежно одержали бы верх, если бы была тихая погода. Но их флот, построенный на скорую руку и кое-как, был создан не народным гением, а произволом султана. Когда турки находились на вершине своего могущества, они сознавали, что если Бог предназначил им владычествовать на земле, то Он предоставил владычество на морях неверующим. А ряд поражений и быстрый упадок их могущества засвидетельствовали основательность этого скромного сознания. За исключением 18 довольно сильных галер, их флот состоял из открытых шлюпок, которые были плохо построены и дурно управлялись, были наполнены солдатами, но не имели пушек, а так как мужество зарождается в значительной мере от сознания силы, то самые храбрые из янычаров могли превратиться в трусов, когда им пришлось бороться с незнакомой для них стихией. В христианской эскадре 5 больших и высоких кораблей управлялись искусными кормчими, а их экипаж состоял из итальянских и греческих ветеранов, издавна научившихся преодолевать трудности и опасности мореплавания. Они старались топить или разгонять слабые суда, преграждавшие им путь. Их артиллерия громила все, что показывалось на поверхности волн. Они обливали греческим огнем тех противников, которые осмеливались приближаться к ним с целью абордировать их. А ветер и волны обыкновенно берут сторону тех моряков, которые всех искуснее. Во время сражения императорский корабль едва не был взят неприятелем и был обязан своим спасением генуэзским кораблям. А турки, напавшие сначала издали, а потом на более близком расстоянии, были 2 раза отражены со значительными потерями. Сам Мехмед стоял на берегу верхом на коне. Он возбуждал в своих подданных мужество своими возгласами и своим присутствием, обещанием наград и тем, что наводил на них еще более страха, нежели неприятель. Выражениями своего гнева и даже своими телодвижениями он как будто старался подражать сражавшимся и, точно будто считая себя властелином природы, пришпоривал своего коня, бесстрашно и безуспешно пытаясь устремиться на нем в море. Его упреки и раздававшиеся из лагеря возгласы побудили атаманов предпринять 3-е нападение, которое было еще более для них гибельно и более кровопролитно, нежели 2 первых. И я должен привести свидетельство Франца, хотя и не могу вполне ему верить, который утверждает со слов самих турок, что они лишились в этот день более 20 тысяч человек. Они в беспорядке укрылись у берегов Европы и Азии, между тем, как христианская эскадра с торжеством и беспрепятственно проехала вдоль Босфора и стала безопасно на якоре внутри загороженной цепью гавани. В самоуверенности от победы христиане хвастались, что против них не устоят все военные силы турок. А турецкий адмирал или капитан Паша, получивший тяжелую рану в глаз, находил для себя некоторое утешение в том, что выдавал эту рану за причину своего поражения. Балта-Оглы был ренегат из рода болгарских князей. Его военные дарования были запятнаны непопулярным пороком корыстолюбия, а неудача считается за достаточное доказательство вины и под деспотизмом монарха, и под деспотизмом народа. Его высокое звание и прошлые заслуги не предохранили его от Мехмедова гнева. 4 раба разложили капитан Пашу на земле и в присутствии султана дали ему 100 ударов золотым прутом. Он был осужден на смертную казнь и восхищался милосердием султана, который удовлетворился более легким наказанием — конфискацией и ссылкой. Прибытие подкреплений оживило надежды греков и ярко выставило наружу беспечность их западных союзников. Миллионы крестоносцев добровольно шли на неизбежную смерть в степях Анатолии и среди утесов Палестины. Но императорская столица была по своему географическому положению неприступна для врагов и легко доступна для друзей. И если бы приморские державы прислали небольшие подкрепления, они спасли бы от гибели остатки римского имени и поддержали бы существование христианской крепости в самом центре атаманских владений.